7-8. Техника визуализации социально-психологических сетей. Одним из самых распространенных деструктивных паттернов является паттерн семейной разобщенности. Семейная разобщенность выражается в том, что братья и сестры неинтересны друг другу и почти не общаются. Состарившиеся родители вызывают у детей раздражение, желание их понять и поддержать напрочь отсутствует. Семья в полном составе практически не собирается, и даже на редких общих встречах нет атмосферы любви и взаимной заинтересованности, зато есть упреки, недоговоренности, недобрая конкуренция. Ежедневное общение, в лучшем случае, это несколько строчек в мессенджере и все. Молодежь побежала дальше, а старики остались наедине со всем богатством своего опыта. Выросшие в семье с паттерном разобщенности дети обычно жалуются на то, что родители не умели относиться ко всем детям одинаково, справедливо хвалить и наказывать, справедливо делить свое время и внимание, справедливо расходовать семейные деньги с учетом реальных желаний каждого ребенка. Корни модели разобщенности кроются в судьбах тех поколений семьи, которые по разным причинам оказывались разделенными территориально, теряя контакты друг с другом. Такие семьи в великом множестве были порождены всевозможными общественными катаклизмами. Близкие родственники, живущие вдалеке друг от друга, не могли оказать друг другу помощь и психологическую поддержку, что мешало созданию единого семейного гнезда, защищенного, спокойного и уютного. В результате, даже живя под одной крышей, члены семьи чувствуют себя одинокими и рассчитывают только на себя. Носители паттерна разобщенности и в своей социальной жизни не умеют установить и поддерживать отношения взаимной заинтересованности, эмоциональной теплоты, заботы и готовности прийти на помощь. Иначе говоря, их социально-психологические сети очень скудные. У них мало родственников, друзей, коллег, соседей, которые могли бы стать ресурсом помощи в трудных ситуациях. Все это приводит к тому, что когда в жизни такого человека наступает реально трудная ситуация, например, развод, потеря работы, серьезное заболевание, он чувствует себя беспомощным. Задача консультанта – помочь преодолеть паттерн разобщенности за счет анализа социально-психологической сети и ее ресурсов. Эта задача успешно решается с помощью техники визуализации социально-психологической сети. Инструкция клиенту состоит в просьбе нарисовать систему концентрических кругов и, поместив в центр себя, расположить на каждом круге, орбите, людей, с которыми он контактирует в приватной и профессиональной жизни. На самой близкой орбите располагаются люди, с которыми клиент чувствует себя особенно связанным, без которых ему трудно представить свою жизнь. Затем следующие орбиты заполняются по принципу: чем более значимыми являются для клиента отношения с человеком, тем ближе к себе, на более близкой к центру орбите, значок его олицетворяющий – надо расположить. В заключение на этой карте социально-психологической сети особыми значками отмечаются люди, отношения с которыми конфликтны. Полученный рисунок служит основой для анализа системы отношений клиента. В диалоге с консультантом обсуждаются следующие вопросы. Какой вид отношений? Семья, родственники, друзья, партнеры, подруги, коллеги по работе связывает с каждым из включенных в сеть людей. Каков опыт отношений с каждым из членов сети? Зависимость, контроль, вмешательство, нанесение ущерба, искренность, внимание и интерес. какова степень удовлетворенности отношениями в сети, общая оценка контакта, напряженность, конфликтность. Какова степень обоюдности отношений в смысле возможности обратиться за поддержкой и получить ее? Можете ли вы обратиться к этому человеку за помощью? За какой именно? Эмоциональный, финансовый, совместный отдых? С кем из указанных людей хотелось бы иметь более интенсивные контакты? Что мешает сближению? Обсуждение указанных вопросов позволяет клиентам осознать ориентацию своей сети, тот узел своих убеждений, установок и ожиданий насчет возможной полезности, пользы, выгоды от членов их сети, которые могут помочь в преодолении их жизненных проблем. Люди с паттерном разобщенности имеют негативную ориентацию сети. Им свойственна низкая самооценка, страх зависимости и недоверие к другим. Они чувствуют себя неумными, опасающимися, запутавшимися, слабыми и неспособными воспользоваться ресурсами своей сети при преодолении проблем. Эти люди считают, что не стоит выносить свои проблемы на общее обсуждение, не нужно их обнародовать, что каждый должен сам быть готов справиться со своими проблемами. Консультирование, ориентированное на сеть, концентрируется прежде всего на эти чувства и установки. Консультант помогает клиенту понять свои страхи и затруднения. Посредством лучшего доступа к опыту и чувствам у клиента открывается понимание новых стратегий по углублению имеющихся у него отношений и возрождению когда-то существовавших, но утраченных связей. Иногда попытки клиентов получить помощь от людей, которых они считали достаточно близкими и важными в своей социальной сети, наталкиваются на холодную отчужденность и безразличие этих людей. В таком случае задача консультанта – помочь клиенту ослабить защитные реакции, преодолеть тенденцию к замыканию в себе, повысить уверенность в себе. Консультант поощряет клиента активнее отыскивать потенциал помощи и образовывать тесные, защищающие отношения. Используя методы визуализации сети, консультант помогает клиенту не ограничиваться усилением существующих отношений и интенсификацией слабых или разрушенных контактов, а стремиться к образованию новых связей и системы поддержки. Итак, работа с социально-психологической сетью людей, переживающих трудный период потери, служит мощным катализатором процесса усиления личностного потенциала уверенности в себе, избавляя клиентов от чувства собственной беспомощности, стимулирует их силы и возможности, побуждает осознанно использовать и мобилизовать социальные ресурсы в их жизненном контексте для преодоления проблем, а также обнаруживать и строить новые социальные связи.